глупая провода, все не то и не так, как надо. Жить не умож, сплю все чаще стоя, день и ночь не дает покоя. Раздражение, пусть врагам, как уйду на дно я, по мозгам бьет без перебоя. Дорожкой серый дым, вслед за неотложкой, за стеклом, то листва, то хвоя, жизнь облом довела изгоя.